По какой же причине Иоанн, который так часто враждовал с Иосифом, хочет оказать ему эту дружескую услугу? «Почему вы предлагаете именно мне это предоходное имение?» — спросил Иосиф напрямик, и в его вопросе чувствовалась прежняя неприязнь. Иоанн посмотрел ему в глаза с притворным простодушием. «Для евреев, которые не пользуются особым покровительством, кесарийские власти делают приобретение недвижимости в местностях со смешанным населением почти невозможным. Если тамошние земли попадут в руки язычников, то за какой-нибудь год из многих округов еврейское население совершенно исчезнет. И каждый, кто сохранил себе хоть частицу от духа иудейства, должен с этим бороться. Вы, мой Иосиф, римский всадник. Вы связаны с палатином. Вам власти в Кесарии едва ли будут чинить препятствия. Поэтому лучше уж я раздобуду поместье Бер-Симлой для вас, чем, например, для полковника Севера». «И другой причины нет?» — спросил с тем же недоверием Иосиф. Иоанн добродушно рассмеялся. «Есть!» — откровенно признался он. «Больше я не буду играть с вами в прятки. Я намерен честно заключить с вами мир и хочу это доказать дружеской услугой. Иной раз вы бывали несправедливы ко мне, иной раз я к вам. Но головы наши седеют, мы становимся ближе друг к другу. А времена теперь такие, что людям, между которыми столько общего, лучше протянуть друг другу руку». И так как Иосиф молчал, Иоанн попытался ему объяснить свою мысль. «Мы сидим в одном челноке, прошли через одни испытания. У меня единственная мечта — вернуться в Иудею, стать там крестьянином и выращивать маслины. И я мог бы это сделать, но я удерживаю себя. Я торчу здесь, в Риме, зарабатываю до ужаса много денег и не знаю, куда их девать. А сердце мое разрывается от тоски по Иудее. Я только потому туда не уезжаю, что там не смог бы совладать с собой и снова принялся бы возмущать народ против римлян. А это безнадежно и преступно. И с вами происходит в точности то же самое, мой Иосиф. Мы оба понимаем, что действовать уже слишком поздно или еще слишком рано. Мы оба испытываем ту же несчастную любовь к Иудее и к разуму. И разум нам обоим доставляет страдания. Многое в вас не нравится мне, и многое во мне, вероятно, не нравится вам. И все-таки я считаю, что между нами большое сходство». Писатель Иосиф задумчиво разглядывал лицо крестьянина Иоанна. Когда-то они яростно боролись друг с другом. Иоанн видел в нем предателя, а он в Иоанне дурака. Позднее, когда война давным-давно кончилась, Иосиф презирал Иоанна и считал идиотом за то, что тот объяснял войну ценами на масло и на вино. А Иоанн считал Иосифа идиотом за то, что Иосиф видит ее причину лишь во вражде Ягве с Юпитером. Теперь и глупец писатель, и умница-крестьянин понимали, что правы и неправы были оба, и что причиной войны между иудеями и римлянами послужили как цены на масло и вино, так и вражда между Ягве и Юпитером. «Вы правы», — согласился Иосиф. «Конечно, прав», — горячо подтвердил Иоанн и, уверенный в своей правоте, добавил. «Впрочем, и на этот раз дело не дошло бы до восстания, если бы привилегированные сирийские и римские землевладельцы так гнусно не сбивали цены на продукты местного иудейского населения. Без этого ревнителям не удалось бы поднять в стране восстание. Но мы не хотим разжигать этот давний спор», — прервал он себя. «Лучше пожмите мне руку и поблагодарите меня. Если я предлагаю вам имение Бер-Симлай, то действительно оказываю вам дружескую услугу». Иосиф улыбнулся той грубоватой манере, с какой Иоанн предлагал ему свою дружбу. «Вот увидите», — продолжал Иоанн, «сколько вопросов разрешатся сами собой, когда вы станете владельцем Бер-Симлая. Конечно, невелики радость ехать в Газару, чтобы евреи там косились на вас. А когда вы обоснуетесь в Бер-Симлае,